Вадим Зеланд. Тафти-жрица 2. Управление событиями. Книга предназначена для улиток. Но если вы не улитка, можете подсмотреть, подслушать, о чем там говорится. Может, и вам пригодится. Интро. Квинтэссенция знания Тафти. У человека имеется архаичный рудимент. Косица намерения. Энергетическое сплетение за спиной на уровне лопаток. Косица активируется, слегка приподнимаясь под наклоном к спине, когда обращаешь туда свое внимание. Реальность состоит из множества версий, вариативных кинолент, на каждой из которых свой сценарий развития событий. С помощью косицы можно менять ход событий. Чтобы задать реальность, нужно поймать ощущение косицы, объявить свое намерение в мыслях, словах, образах и сбросить ощущение. Реальность переместится на другую киноленту с соответствующим сценарием. Так воображаемое воплощается в действительность. Требуется не просто воображение события, а твердое намерение, установка, что так оно будет. Получается не всегда буквально и сразу. Все зависит от сложности задачи, а также от натренированности косицы. Если задача непростая, на нее требуется время. Долгосрочная цель реализуется поэтапно, по мере перемещения с одной киноленты на другую, все ближе и ближе к целевой. Чтобы натренировать косицу, надо почаще задавать реальность. Не надеяться, сбудется или не сбудется, не ждать чего-то от реальности, а задавать ее намеренно и систематически, на простых и сложных событиях. Это принципиально иной способ мышления и существования. Чтобы разум усвоил новый способ взаимодействия с реальностью, необходимо постоянно и всегда задавать свою реальность, замечать и констатировать подвижки. Задание реальности возможно только в состоянии присутствия. Чтобы войти в состояние присутствия, нужно обернуться своим вниманием на себя, заметить, где находится и чем занято внимание. Потому что ваше «я» — это ваше внимание. В состояние присутствия следует входить ненадолго. Для того, чтобы задать реальность, или для того, чтобы осознанно выполнить какое-то действие. В обычном состоянии вы действуете бессознательно. Вас ведет сценарий. Входя в состояние присутствия, вы возвращаете себя себе. Когда вы не в себе, ситуация владеет вами. Когда вы в себе, вы владеете ситуацией. Чаще всего ситуация, происходящая, целиком поглощает внимание и погружает в сон. Чтобы научиться подниматься над ситуацией, нужно наработать обратную привычку не впадать в транс от происходящего, а наоборот. Чуть что – просыпаться. Когда вы что-то делаете, надо задаваться вопросом. Вы это делаете сами или что-то ведет вас? Чтобы приучить себя просыпаться в сновидении наяву, необходимо постоянно давать себе установку. Я буду просыпаться всякий раз, когда собираюсь что-то сделать. Или когда что-то происходит. Или когда меня что-то гнетет. Или когда что-то не так со мной и окружающей реальностью. И стараться следовать этой установке. Это тоже необычный и непривычный способ существования. Для вживания в этот способ требуется практика многократных повторений. Подробнее в книгах. «Тафти жрица. Гуляние живьем в кинокартине». О чем не сказала Тафти? «Жрица и Тфат».